Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Глава 5. Улица заблудившихся душ. «Я навел справки», — сказал директор, подойдя к Филиппу через полтора часа после того, как грач ушел из автосалона. «Ты впутался в историю? Да еще хочешь подставить всех нас. Я не стану тебя защищать. Улаживай историю с этим человеком сам. Он из тех, с кем лучше не связываться». «Откуда вы знаете?» Филька пристально смотрел на директора. «Я же тебе сказал. Навел справки. За этим грачом целый шлейф всяких темных историй. Он связан с уголовниками. Какая-то банда. Они в последнее время активизировались». Увидев, что ему машет рукой появившаяся на пороге своего кабинета бухгалтер автосалона, директор, не говоря больше ни слова, пошел к ней. «Пойду схожу. Ты побудь здесь, а то официантка подойдет. Закажи нам что-нибудь. Пиво?» Буркнул Никита и, повинуясь охватившей его панике, встал. Чувствовал, если еще хотя бы минут 10 проведет в неведении насчет того, что его ждет, вполне может сойти с ума. Он говорил, светится в темноте. Главное, чтобы туалет был подходящий. Маленькая комнатка с закрывающейся на замок дверью, выключателем. Вырублю свет, достану пачку, переберу все купюры. Не светятся, значит, не радиоактивные. Мысль о том, что будет, если окажется, что купюры светящиеся, Килькин в эту минуту допустить в свою голову просто не мог, чтобы не сойти с ума мгновенно. Ужас и паника его были и без того слишком велики. «Ребята, можно я у вас хоть 5 минут посижу?» — попросил сосед по столику. Килькин вдруг совершенно автоматически, при том, что он даже сам не понял, что заставило его произнести эти слова, про размен фальшивых банкнот он точно в эту минуту не думал, проговорил. «Сиди, пожалуйста. Хотя, что просто так сидеть? Мог бы все же сделать над собой усилие и переместиться хотя бы на пару метров, вон, к бару. Купить для всех по кружечке пивка. Я угощаю». «Вот уж точно, по-килькински. Быть вполне вероятно насмерть облученным из-за банкнот и тут же чисто автоматически ловить малейшую возможность сделать дело, разменять фальшивки». Услышав про угощение, мужик инстинктивно дернулся, но со стула подняться все-таки не смог. «Ребята, я сейчас схожу!» — взмолился он. «Ей-богу, потерпите немного! Совсем что-то я плохо стал. Даже за халявным пивом подняться не могу. Надо же, развезло. Не иначе они что-то там бодяжат в напитке». «Здешние точно бодяжат», — согласился с ним про себя Килькин. Никита встал, медленно двинулся по залу, словно раздумывая, стоит ли в самом деле идти в туалет. Кругом гудело веселье. Килькин остановился в проходе между столиками, несколько мгновений стоял, оцепенев. Обернулся, посмотрел на их столик. Мужик по-прежнему сидел рядом с Филькой. Никита, на этот раз не медленно, а быстрым шагом, точно бы решившись, направился к двери мужского ватер-клозета. Вот он уже переступает его порог. Все как нужно. Дверь туалета запирается изнутри. Есть выключатель. чтобы погасить свет. Дальше, за писсуаром и раковиной, еще одна дверь. Рядом с ней тоже есть выключатель. Свет можно погасить и там. Дрожащими руками Килькин, он был уже почти трезв от страха, повернул ручку замка. Тот щелкнул, дверь теперь была закрыта. Никита протянул руку к выключателю. Щелчок, лампы, вмонтированные в подвесной потолок, погасли. Но яркий свет продолжал струиться из-за приоткрытой двери в кабину. Килька сунул руку в карман, нащупал пачку банкнот. Осторожно вытащил ее, потом решительно шагнул к двери в кабинку и выключил свет. Туалет погрузился в полную темноту. Ниоткуда не проникало ни лучика света. Килькин ощутил какую-то непонятную тревогу, словно бы его органы чувств уже уловили что-то необычное, выгружавшее его темноте. Но пока он еще не понимал, что... Какой-то шорох, вздох. Килька сжал в руке пачку фальшивых банкнот. В кабинке кто-то был. Никита опять потянулся к выключателю. Щелчок. Из-за двери полился свет. Он осторожно заглянул в кабинку. В первое мгновение он ничего необычного не увидел. Унитаз, облицованные кафелем стены. Взгляд его поднялся выше. Подвесной потолок был составлен из широких пластин, лежавших на поперечных и продольных рейках. Часть пластин отсутствовала. Был виден кусок стены туалета, такой, какой она была еще до того, как здесь сделали ремонт. Отстававшая от стены лохмотьями штукатурка, какие-то перепутанные между собой, свисавшие откуда-то оттуда, с высокого потолка, черные старые провода, замотанные на концах изолентой. Доска... Странно, что она здесь делает? Доска казалась здесь чужеродным предметом. Она была явно новая, светлая, свежая. Старые доски, потемневшие, пронеслось у Килькина в голове. Кафе поменяло владельца. Может, затевают ремонт? Что-то хрустнуло там, за подвесным потолком. Потом еще раз. Килькин быстро сунул пачку обратно в карман. Замер. Он стоял и прислушивался. Тревога, которую он испытывал еще когда только вошел сюда, усилилась. Из-за нее он не мог погасить свет и вытащить одну за другой банкноты из пачки. Ему уже хотелось уйти отсюда, но какое-то мучительное любопытство, он чувствовал, что оно принесет ему только вред, не давало ему это сделать. Ему показалось, что в кабинке туалета кто-то вздохнул. Потом отчетливо скрипнуло что-то там наверху, то ли в самом подвесном потолке, то ли выше его. Килькин не выдержал, быстро вошел в кабинку, влез на унитаз. Опираясь руками о стены, дотянулся до проема в подвесном потолке и заглянул за него. То, что он увидел, заставило его вздрогнуть всем телом. От неожиданности он едва не соскользнул с унитаза и не полетел вниз. Через некоторое время после визита грача Фильку вызвал к себе директор автосалона. Он объявил молодому человеку, дает ему неделю на исправление ситуации с продажами. Если этого не произойдет, Филипп может считать себя уволенным. Выйдя из кабинета директора, Филька отправился обедать. После кафе он не спешил обратно на работу. Некоторое время гулял по району вокруг автосалона. А когда вернулся к нему, увидел у входа джип. В нем какие-то гаврики, все как на подбор уголовного вида. От джипа к автосалону медленно шел грач. На этот раз он без шлема с султаном и плаща. Филька развернулся и пошел прочь. Походил еще по городу. Не заметил, как оказался возле дома, в котором снимал вместе с еще тремя молодыми людьми двухкомнатную квартиру. Один из них был в квартире. «Тут тебя некоторое время назад какой-то странный человек спрашивал. В мотоциклетном шлеме с султаном и в черном плаще», — сказал он Филиппу. После этого Филька отправился к Килькину. Никита некоторое время назад зазывал механического друга к себе в гости. «Приходи, когда хочешь, до обеда, а иногда и до вечера, я дома». Между подвесным потолком туалета и потолком капитальным было не меньше полутора метров. Поверх подвесного потолка лежала пара досок, опиравшаяся на те рейки, на которых держался подвесной потолок и которые были крепко прикручены к стене. На этих досках, скрючившись в три погибели, сидел человек в черном спортивном костюме, в синих кроссовках и черных перчатках. Килькину показалось, что ему лет 50, хотя на самом деле он, скорее всего, был гораздо моложе. Старше своих лет человек под потолком выглядел из-за жуткого оскала, который обезображивал его лицо. Это была гримаса злобной обезьяны, ощерившейся на врага. Левой рукой человек держался за стену, а в правой сжимал рукоятку кинжала с длинным узким лезвием. Удержавшись в последнее мгновение рукой за стену, Никита несколько мгновений смотрел на это злобное оскаленное лицо. Потом человек в черном спортивном костюме сделал короткий энергичный выпад рукой, в которой был кинжал. Никита время от времени посещал спортивный зал, да и реакция у него от природы была очень быстрая. Он отшатнулся назад, кончик острого ножа не успел вонзиться ему в лицо. К тому же, так во всяком случае показалось Килькину, человек в черном костюме совсем не стремился ранить его, так, испугать. Килька потерял равновесие и рухнул с унитаза вниз. Он попытался ухватиться за стенки руками, но они лишь скользнули по кафелю. Он смаху рухнул на пол, плечом, спиной, задницей. Ужас, который испытывал в эти мгновения, был так велик, что, несмотря на сильную боль, Килька вскочил на ноги, бросился к двери в холл. С такой скоростью, что, впечатавшись в нее, едва не выбил плечом. Попытался открыть замок, руки не слушались его. Изо всех сил налегал на маленькую ручку. Она не поворачивалась. Сдвинулась с места лишь тогда, когда уже был готов высадить дверь плечом. Выскочил в коридор. Не оборачиваясь, быстро двинулся в ресторанный зал. Никита задыхался, на ходу ощупывал во внутреннем кармане куртки пачку фальшивых банкнот. Не помнил, когда, в какой момент сунул ее туда. На пороге ресторанного зала Килька остановился, перевел дух. Обернулся. В холле никого не было. Дверь мужского туалета закрыта. Никакого человека в черном спортивном костюме с длинным острым ножом в руке. Никого. Никита повернулся к залу ресторана лицом. Посетители мужского пола шумели громче прежнего. Девки, наоборот, стали сосредоточеннее. Боятся, что пропустят момент, когда лучше всего подмешать в пойло какой-нибудь отравы. Хотя с уголовниками опасно связываться. Но не все же здесь матерые уголовники. Сейчас мне обязательно что-то подмешают. Страх был непереносим. Опасность мерещилась всюду. «Что-то не очень у вас здесь», — негромко сказал Килькин соседу по столику. «Гниловатое место. Официанток не дождешься». Никита готовил почву для того, чтобы, когда пиво будет оплачено, уйти. Вопрос заставил мужчину оживиться. Шмыгнув носом, подбоченившись, проговорил: «Точно, ребята! Здесь и не может быть иначе! Вы в доме тьмы, на улице заблудившихся душ!» Филька хохотнул. Килькин занервничал сильнее, хотя уж куда больше. Показалось, от этого мужика сейчас услышат что-то еще более ужасное, чем новость про радиоактивные банкноты. «Улица заблудившихся душ!» Килькин не забыл, как, глядя на здешние неуютные места, подумал про наполеоновское нашествие. «Улица заблудившихся душ, где туманно, где бывает тоска!» — пьяным заплетавшимся языком продолжал говорить дядька. «Где в печальную погоду все выглядит еще печальнее, чем на самом деле. Я был ученым, сотрудником НИИ, научно-исследовательского института, занимался разработками, которые потом применялись при конструировании самолетов». Филька вскинул на дядьку глаза, тот продолжал: «У меня все было: дом, семья, работа, деньги. Но потом все рухнуло. Работу я потерял, да и НИИ закрыли. Ничего нет. И есть только улица заблудившихся душ, на которой я нахожусь. И с вами будет то же самое. Вы все потеряете и окажетесь здесь, на этой проклятой, покрытой туманом мрачной улице, среди обветшалых домов и таких же заблудившихся душ, как и вы сами. Тысяч заблудившихся душ, без денег, без работы, без друзей и любимых, без семьи». «Что стало с Абшароном?» — спросил Филипп. Килькину показалось, чтобы прервать слово излияния соседа по столику. «С Абшароном?» Сосед по столику встрепенулся. В глазах мелькнуло удивление, словно не мог понять, о чем идет речь. «Ах! Кафе «Абшарон»!» — наконец дошло до него. «Не знаю. Говорят, владелец убит. А что еще может произойти в доме тьмы, кроме убийства и смерти?» «Ага, вот что все означает. Человек с ножом в туалете поджидал кого-то, кто либо владеет этим кабаком, либо связан с его владельцами. Криминальные разборки!» «Думаю, новый владелец тоже долго не протянет», — дядька замолчал. «Я так и не посмотрел, светятся они в темноте или нет. С кинжалом что-то ужасное здесь произойдет. Не иначе. Должно. Чую. Но как узнать, что? Да какая разница? Отсюда надо сматывать, пока не поздно», — неслось в голове у Никиты. «Но ведь еще неизвестно, что опаснее: сидеть здесь, ждать, когда разрешится история с человеком с кинжалом, или болтаться по улицам, таскать за пазухой Чернобыль, источающий лучевую болезнь». Килькин совершенно трезв. От страха и мыслей о радиоактивных лучах смерти его стал бить озноб. «Ну же, черт, иди, наконец, за пивом!» — выкрикнул Килькин громко. Не просто нервничал. Молодой человек едва владел собой. В зале во весь голос хохотали, разговаривали друг с другом истерическим криком, от которого срывались голоса. На килькинский баритон своей особенной нервозностью выделился среди общего гамма. Уголовные личности, сидевшие за соседними столиками, обернулись, посмотрели на него. «Сейчас я один с удовольствием вылакаю целый 2-литровый кувшин. Только бы ни о чем больше с гарантией не думать!» — воскликнул Килька. Дядька словно не слушал его слов. Проговорил: «Вы, парни, на этой улице заблудившихся душ, чувствую, тоже начали плутать. Теперь вам конец. будете бродить здесь бесконечно, а время идти. Лишь изредка, как все заблудившиеся, станете возвращаться на место, с которого ушли, и радоваться встрече с ним. Хоть какой-то, да, ориентир. Помяните мои слова. «Как называется улица, на которой мы находимся?» — спросил механический друг. «Я же сказал, улица заблудившихся душ». Дядечка впился в лицо Фильке испытующим взглядом. Словно потому, как изменится выражение лица молодого человека, пытался понять что-то очень для себя важное. «Таких названий у улиц не бывает», — сказал Филипп. «Почему?» — дядька пожал плечами. «А когда-то, в далекие годы, улица была милой и тихой, утопавшей в зелени садов, одноэтажные деревянные домики, несколько красивых церквей с золочеными маковками. Нет, ребята, жизнь здесь была другая». «Куда она делась, твоя жизнь?» — Филька говорил грубым, развязным тоном. «Хорошая жизнь — такая штука. По собственному опыту скажу, легко и быстро может исчезнуть. Война началась, ребята, Первая мировая. Потом революция и гражданская. Церкви разрушили, деревья срубили, домики сломал бульдозер. Начала улица плутать во тьме, покатилась вместе со всей Москвой под откос». «Не такой ли рубежный момент наступил сегодня для меня?» — мелькнуло в голове Кильки. «День, после которого все понесется под откос». Никита грубым тоном, словно подделываясь под Фильку, произнес: «И докатилась до сегодняшнего дня, содранного асфальта, снесенных домов и этого кабака. Слушай, что ты тут нам зубы заговариваешь? Когда пиво будет?» Дядька не обращал на Кильку внимания. Продолжал: «В последнее время, ребята, тут особая история». «Что же вокруг меня происходит?» Килька подался на стуле вперед, словно хотел оказаться ближе к рассказчику, не пропустить ни слова. «Доломали на улице заблудившихся душ все. Ощущение, что просто черти в людей вселились. Водят их за собой по адским кругам. Да что там черти? Я, ребята, думаю, такого, как здесь, обычные черти натворить не могли. Здесь действовал сам король-черт. Самый главный и...» Тут он перешел на шепот. «Самый зловещий из чертей. Знаете, это как черт Наполеон». Килька вздрогнул. Сигнал тревоги, и без того звучавший в его душе, завизжал особенно пронзительно. Визжание это было столь сильным, что он готов был немедленно встать, смыться отсюда. Но в этот момент сосед по столику встрепенулся, уперся руками в край стола, с усилием поднялся со стула. «Так это, насчет пива. Давай принесу, только деньги, чур, клади сразу». Килькин встрепенулся, тут же сунул руку за пазуху во внутренний карман короткой курточки. Подумал, вот сейчас, вероятно, облучает пальцы. Потом решил, сердце облучать страшнее. Вытащил из-за пазухи банкноту, положил на стол. Мужчина схватил деньги, развернувшись, перебрался к бару. В какой-то момент его сильно качнуло. Кильке и Фильке показалось, дядька сейчас упадет. Но сосед по столику успел сделать шаг вперед и ухватиться за край барной стойки. За соседним столиком раздался дружный хохот. Ржали, конечно, не над дядькой. На него, кроме Кильки и Фильки, никто не обращал внимания. Того, как дядька спрашивает пиво, Килькин не слышал. Барменша наполнила пивом и поставила перед знатоком уличной истории первую пол-литровую кружку. В Вскоре рядом появилось еще две. Дядька протянул барменше деньги. Вернулся с пивом к столику. За соседним столиком опять грянул дружный хохот. Килькин видел. Барменша, держа в руках банкноту, рассматривает ее. «Вот он, тот самый момент!» — пронеслось в голове у Кильки. «То, ради чего все было затеяно!» Он был уверен, барменша сейчас примется отсчитывать сдачу. Но вместо этого она что-то сказала подошедшей к ней официантке. Килькин уловил лишь «деньги фальшивые». За соседним столиком по-прежнему громко смеялись. Никита испытал очередной, уже по другому поводу, приступ паники. «Надо сматываться!» Выход из зала близко. Но для того, чтобы оказаться в холле, нужно пройти мимо барной стойки. Килькин глянул на нее и встретился взглядом с барменшей. Она пристально смотрела на него. Никита отвел глаза, уперся руками в ручку кресла, в котором сидел, начал подниматься. То, что произошло следом, заняло какой-то десяток секунд. На входе в зал появился человек в джинсах и черной кожаной, не по погоде теплой куртке. Принялся рассматривать посетителей ресторана, явно разыскивая кого-то. Его взгляд остановился сначала на Кильке, потом перешел на Фильку и их нетрезвого соседа по столику. Человек в кожаной куртке сделал стремительное движение, выхватил из-за пазухи черный овальный предмет. Граната! Пару секунд потратил на то, чтобы выдернуть чеку. Швырнул гранату в зал. Под столик Кильки и Фильки. Человек в кожаной куртке бросился вон из ресторана. Килькин был все же пьян. Единственная мысль, которая промелькнула в голове — конец. Странно, почему такой? Из-за всей этой пьянки он даже толком не испугался собственной смерти. Хотя этим утром один лишь сон про встречу с ней вверг его в подавленное состояние. Граната не взорвалась. Гвалт в зале поднялся чудовищный. Столик Кильки, Фильки и их нового знакомого располагался неподалеку от выхода. Чтобы выскочить к двери в ресторанный зал, троице нужно было бы пробежать мимо длинного квадратного стола, за которым сидела большая шумная компания. За несколько секунд до момента, когда человек в черной кожаной куртке бросил в зал гранату, за этим столом вдруг поднялся невообразимый гвалт и тарарам. Отдыхавший там молодой человек в красном тренировочном костюме принялся бороться с сидевшим по соседству парнем в точно таком же спортивном костюме, только черного цвета. Делалось все в шутку. Отбиваясь от атаки, черный костюм продолжал хлестать пиво прямо из кувшина. Остальная компания с восторгом подбадривала нападавшего. В какое-то мгновение кувшин выскользнул из рук черного костюма, ударился боком о край стола и разбился. Обоих борцов обдало пивом. Восторгу сидевших за столиком не было предела. Они не сразу заметили гранату, со стуком упавшую на паркет, подпрыгнувшую в воздух и еще раз грохнувшуюся об паркет. За другими столиками гранату заметили сразу, и она вызвала ужас. До взрыва оставались секунды, а может и меньше. С дикими воплями часть посетителей ресторана, те, что рассмотрели, что произошло, хлынули к стене, дальней от входа. При этом что-то большее, чем вскочить со стула, одновременно опрокинув его, преодолеть в истерическом рывке полметра, метр, никто уже не успел. Килька, Филипп и тот дядька, что сидел с ними за столиком, были на улице. Ринувшись к выходу из зала, троица оказалась там первой, целой и невредимой. Не помня себя и едва не опрокидывая друг друга, они пролетели через совершенно пустой холл и, распахнув дверь, оказались за порогом. И только здесь остановились. «Не грохнуло!» – прошептал дядька. Никита не мог отвести взгляд от фигуры, стоявшей на противоположном тротуаре, ровно напротив входа в Апшерон. Не узнать тетку смерть было невозможно. Капюшон теплого, не по погоде, хорошо запомнившегося Килькину плаща покрывал голову. Лица тетки было не видно, но она явно рассматривала Апшерон и стоявшую у его двери троицу. Глядя на людей, стоявших у двери под вывеской «Апшерон», двух парней и дядьку за 50, тетка припоминала фразы, которые были произнесены совсем недавно во время одного чрезвычайно важного разговора. Собственно говоря, из-за этого разговора она и торчала сейчас на этом тротуаре напротив входа в кафе. «Он взорвался и пытается осуществлять наши функции. Этого позволить ему никак нельзя. Поэтому он должен быть завершен, прикончен, понимаешь?» Тетка не смела поднять глаза на собеседника. «Нет, собеседник не испугался бы пространства двух теткиных глазниц, истощающих ненависть, но мог посчитать ее прямой злобный взгляд признаком несогласия с тем, что он говорит. А это могло бы иметь для тетки серьезные последствия. Она знала, ей недовольны. А раз так, дававший сейчас ей указания начальник над множеством таких же, как она, теток, мог изменить ее судьбу и отправить ее в такие места, по сравнению с которыми даже Москва, в одном из районов которой болталась сейчас тетка, показалась бы ей райским уголком. И о нем она через некоторое время обязательно бы принялась вспоминать с ностальгией. «Дело должно быть сделано как можно быстрее», — говорил начальник над смертями. Тетка, по-прежнему не поднимавшая своих злых глаз и не смотревшая на начальника, пыталась представить, как в эту минуту он выглядит. Начальник всегда выглядел ужасно. Но это, пожалуй, было единственное, что можно было сказать о его внешности определенного. Потому что он был облачком серого дыма, который каждые 5 минут принимало новый образ. То мертвой женщины, попавшей в страшную лоб в лоб на огромной скорости автокатастрофу, то скончавшегося 90-летнего старца, то дохлой собаки, то гроба. Тетка привыкла к ужасным видам, и начальник не производил на нее особенного впечатления. «Найдешь его по этому адресу!» Тетка протянула вперед руку, кисть ее была темного землистого цвета. Тут же между указательным и средним пальцем оказалась зажата какая-то странная полоска, больше похожая на закрученную в спиральку стружечку, чем на бумажку. На ней пляшущими буквами точно писал глубоко больной, немощный человек или пьяный, были указаны улица, номер дома, подъезда, квартиры. «А фамилия? Имя?» — поинтересовалась тетка. «Они мне неизвестны. Знаю только то, что уже передал тебе. Адрес логова, из которого он все время выползает, чтобы соревноваться с тобой». «У меня нет логова». «Неправда, оно у тебя есть, но ты его часто меняешь». Тетка хотела сказать, что в последнее время она бродит по столичным улицам чуть ли не сутки напролет и очень редко останавливается в том месте, которое можно назвать ее логовом. Но в последний момент сдержалась. Начальнику ее слова могли показаться вызывающими. Знали бы они там, на земле, что здесь, как они говорят, на небе, а на самом-то деле в темном закоулке времени и пространства, уходящем от земного человеческого мира, не вверх, не вниз, а куда-то вкривь, вкось и вбок, кипят страсти совсем не небесные, а точно такие же, как на земле, но только еще более темные и жестокие. Троица, стоявшая под вывеской «Апшерон», вдруг резко повернулась и торопливо зашагала от входа в заведение прочь. Тетка не понимала причину, заставившую двух молодых людей и дядьку так резко сорваться с места. Некоторое время она стояла на месте, словно бы стремительный уход троицы не имел к ней совершенно никакого отношения. Тетка даже подошла ближе к стене дома, что стоял напротив Апшерона, повернулась к ней лицом, принялась осматривать старую, осыпавшуюся во многих местах штукатурку. Потом повернулась и медленно, словно бы в задумчивости, двинулась следом за Килькой, Филькой и прибившимся к ним дядькой. Те уже были в самом дальнем конце улицы. Еще немного, и они скроются из глаз, повернув за угол дома. Тетка намеренно шагала, держась как можно ближе к стене. Так она будет менее выделяться на профиле улицы, если кто-нибудь из троицы обернется и посмотрит назад. Тетка не обратила внимания на человека, стоявшего у угла дома, того, что располагался наискосок от Апшерона на противоположном от него тротуаре. Тетка не то что не рассмотрела черты лица этого человека, она даже толком не увидала его фигуру. Так, какой-то смазанный силуэт. Из Апшерона выбежала толпа возбужденного народа, ринулась на противоположный тротуар, туда, где только что стояла тетка. У людей в толпе был такой перепуганный вид, словно следом за ними из дверей Апшерона вот-вот появится какое-то ужасное чудовище. Человек у стены потерялся в толпе. «Вот он! Черт! Как он меня нашел! Скорее отсюда!» Филька схватил Никиту за рукав и потянул в сторону. Килькин подчинился. У автобусной остановки стояли какие-то люди. С момента, когда они выбежали из двери Апшерона, прошло, должно быть, не больше 10 секунд. Но Никите показалось, что ветер времени пронес мимо них целую вечность. Они зашагали по улице прочь от Апшерона. Килька не оборачивался. «Мне показалось, никакой тетки не было. Я видел мираж, галлюцинацию, последствия перенапряженных нервов. Если не обращать внимания, не всматриваться, то мираж развеется, уйдет. А как же радиоактивные банкноты? Это тоже мираж?» Ему захотелось спросить Филиппа, в самом ли деле он рассказывал ему историю про денежные знаки, от которых струится радиация, но он вовремя сдержался. «Все было, все правда. И тетка там, на тротуаре напротив Апшерона, и в самом деле стояла. И от того, что все это правда, я и в самом деле не выдерживаю и схожу с ума». Глава 6. Похоронный марш. Кафе «Апшерон» осталось позади. Они медленно двигались по незнакомой улице. Филипп погружен в свои мысли. Дядька шагал метрах в двух позади них. Навстречу из-за угла выкатилась машина. Большой черный джип. Одновременно из проулка справа появились пятеро молодых мужчин. Неотрывно глядя на Кильку, Филиппа и дядьку, они двинулись в их сторону. Один из пятерых, у него было мрачное лицо, как-то странно вихлялся, словно выделывая руками и ногами движение ритмичного танца. Лицо второго дергалось. Казалось, его поразили сразу несколько нервных тиков. У него ходило ходуном правая щека, левый глаз, нижняя губа. Третий бледен как мел. У четвертого безумный вид. Он был похож на человека в состоянии сильного наркотического опьянения. «Бежим!» — завопил шагавший сзади дядька раньше, чем Никита успел рассмотреть пятого. Краем глаза он заметил. Черный джип снизил скорость, стекло с заднего пассажирского сиденья опустилось, из салона высунулась рука с пистолетом. Загрохотали выстрелы. Сколько их было, Никита не сосчитал. Кажется, из кафе от неразорвавшейся гранаты он бежал медленнее. Килька успел заметить. Один из пятерых упал. Метрах в 15 дальше по улице был еще один проход во дворы. Они вбежали в него и понеслись дальше, не выбирая дороги. Перемахивая через какие-то заборчики, огибая гаражи из ржавого железа, старые на сдутых шинах грузовики, ветхие дома с черными окнами, за которыми угадывалась пустота, разруха. В конце концов, они обогнули старое, этажа в 4 здания, некоторые окна которого были заложены матовыми стеклянными кубиками, а сверху, под самой крышей, была укреплена вывеска «Бани» и остановились. «Хватит! Стойте! Сердце сейчас из груди выскочит!» — взмолился мужичок. «За нами никто не гонится! Незачем бежать!» Килька и Филипп остановились. Сзади никого не было. «Что происходит?» — истерически закричал Никита. «Какая разница, что?» Язык у дядьки по-прежнему заплетался. Несмотря на пробежку, он все еще был сильно пьян. «Я же говорил, что мы на улице заблудившихся душ. Сами заблудившиеся души в клочьях тумана, где прячется печальная правда о нашей жизни и нашем будущем, среди полуразвалившихся и полуобитаемых домов. Здесь только те, у кого ничего нет, кроме воспоминаний, кто все потерял. А где все потеряли, там остается только криминал, убийство и ограбление. Гранату бросили, чтобы рассчитаться с новыми владельцами кафе. А эти в джипе – обычные местные криминальные разборки». Филька повернулся к Никите. «Это за мной идет охота. Это автосалоновские дела». Кильке казалось, что он видит страшный сон. Радиоактивные банкноты, стрельба, труп. Состояние механического друга, похоже, было ничуть не лучше. «Сначала в нас бросили гранату. Она не взорвалась. Потом пытались застрелить. Охота идет за мной. Это он. Я видел его возле входа в ресторан», — сказал Филипп. «Кого?» — проговорил дядька. «Ребята, я совершенно протрезвел. Деньги, потраченные на выпивку, выброшены на ветер. Кто был у входа в ресторан? Что за чертовщина происходит?» «Да, чертовщина действительно есть», — пробормотал Килькин. Сам он чувствовал, что, несмотря на все пережитые страхи, остается по-прежнему пьяным. «Не спирт ли мне помог не подохнуть от разрыва сердца, когда увидел гранату?» — думал Килькин. Когда граната с громким звуком ударилась о пол, никто не мог знать, что она не разорвется. Но тогда Килькин, его приятель и прибившийся к ним дядька должны были неминуемо погибнуть. Никита пошатнулся, посмотрел на дядьку. Тот тоже шатался. «Да ты, мужик, тоже изрядно пьян», — подумал Килька. «Нарезались», — словно прочитал его мысли Филипп. «Не дошло до вас, что нас два раза чудом на тот свет не отправили». «Как же, не дошло. Доходит. Зовите меня дядей Сережей, парни», — проговорил дядька. «Теперь мы с вами вроде как родственники. Наша общая возможная смерть нас сплотила». Троица торопливо зашагала по улице. Неожиданно Филипп схватил друга за руку. Остановился. Задержал Килькина. «Послушай, что за музыка? Ты слышишь музыку?» «Что музыку? Какую музыку?» Килька ничего не слышал. Непонимающе посмотрел по сторонам. «Где-то звучит музыка, Килька!» Лицо Филиппа перекошено ужасом. «Это похоронный марш! Реквием! Я слышу его!» «Ты что, сбрендил? Допился?» — вскричал Килька. «Какой похоронный марш?» Ища поддержки, обернулся. Уставился на дядю Сережу. Тот, пока не двигались от кафе «Апшерон», шел все время позади приятелей, метрах в двух от них, не приближаясь, не удаляясь, не произнося ни слова и не участвуя в разговоре. Впрочем, ведь они и не разговаривали ни о чем. Фразы, которые были произнесены между двумя приятелями, дядя Сережа явно не расслышал. Тут же остановился и как-то странно закатил глаза. Словно это помогало вслушиваться в звуки, которые доносил до его ушных раковин и барабанных перепонок влажный и становившийся все более холодным, полный клочьев тумана в воздух позднего вечера. «А ведь музыка-то и в самом деле звучит», — проговорил он, перестав закатывать глаза. «Реквием? Нет, не знаю, не уверен. Это какая-то классика. Подождите, надо понять, откуда она доносится». Дядя Сережа запрокинул голову, закрыл глаза. Стоя с запрокинутой головой, вытянул безвольную слабую руку в сторону. В любую секунду она была готова вновь повиснуть, как плеть, вдоль его туловища. «Это там», — проговорил новый знакомый двух механических приятелей. «Слабые, едва слышимые звуки доносятся оттуда». Вид у нового знакомого был теперь совершенно безумным. Он уже открыл глаза. Килькин и Филипп переглянулись. «Идемте!» — с важным видом произнес дядя Сережа и решительно двинулся вперед по тротуару. Филипп двинулся вслед за ним. Килькин остался стоять. Всматривался туда, куда только что указывал перст дяди Сережи. Но ничего особенного не видел. Там, куда указывал только что дядин Сережин перст, торчала с одной стороны квадратная, серая, с широкими грязными окнами, немытыми последние лет 20 или 30, бетонное здание в 7 этажей. В первом этаже вход, несколько дверей, которые вели куда-то внутрь, где должно было существовать некое просторное помещение. Холл, конечно же, как в каком-нибудь большом учреждении или институте. Иначе зачем столько дверей? Но все они были с закрашенными изнутри черной краской или заделанными металлическими щитами окнами, с оторванными ручками, с грязью и мусором на щербатых, полурассыпавшихся бетонных ступенях, которые красноречиво свидетельствовали. Двери много-много лет уже не открывались. И в просторный холл за ними никто не входил. С другой стороны – высокий забор, за которым глухая стена здания. Между забором и стеной, и перед забором с его внешней стороны, было единственное на этой улице место – полное зелени. Высокие старые деревья, хоть и с поредевшими, и с тронутыми какой-то ржавчиной, которая, говорят, появляется у московских деревьев от дурной экологии кронами. Между зарослями и стеной – пятачок свободного пространства, пыльный, с покоробленными щербатым асфальтом, забросанный давно не убиравшимся мусором, пластиковыми пакетами, обрывками газет, окурками. На его краю стоит какая-то непонятная дюралевая конструкция, похожая на то ли рекламный щит, то ли на большую доску объявлений. К ней-то и направлялся дядя Сережа. Подойдя следом за ним ближе к странной конструкции, Килька смог прочитать несколько букв, оставшихся от искореженной надписи. «До объед!» «Эх, ребята, это же знаете что? Это же доска почета! Висит, вернее, торчит!» «Тогда уж торчало!» — усмехаясь, проговорил Килька. «Точно! Торчало здесь в советские времена!» — согласился со своим новым знакомым дядя Сережа. «Даже знавал одного человека, который на ней когда-то был размещен. Правда, все портреты, как видишь, поздирали. И буквы тоже. Остался только этот алюминиевый остов. Человечек этот, он работал в одном НИИ. Мы у них как-то запчасти для лабораторного оборудования брали. Институт высоких... Вот же черт, забыл. Институт высоких то ли температур, то ли высокого давления. Работал он в этом институте и даже висел на доске. Правда, его оттуда быстро сняли. Дядя Сережа, вот ты у нас какой! Да ты, оказывается, вон с какими людьми был знаком, издевательским тоном произнес Килькин. Из НИИ, научно-исследовательского института. Никиту охватила какая-то странная словоохотливость, обратная реакция организма, не желающего сходить с ума. Со стороны могло даже показаться, что молодой человек в эту минуту очень весел. Голос его звучал громко, рот кривился в усмешке. «А зачем? Позволю я себе спросить тебя, почтеннейший дядя, протирал ты свои штанцы, кои, подозреваю, до сих пор на тебе надеты?» Килькин, когда у него было настроение, обожал разговаривать в подобном заковыристом стиле, в оном научном институте. «Ведь ты, дядя, не глупая институтка и должен был себе представлять, что этот НИИ в один прекрасный день превратится вот в такую развалину, которую мы здесь имеем несчастье наблюдать». «Так что же было делать, ребята? И кто ж знал? Ведь мы все так тогда жили. И все не ведали. Да и что было ведать? Что вот так вот с доской этой получится? Тьфу ты, черт, привязалась доска эта проклятая. Хоть дело не в ней». Килькин расхохотался. «Погодите, ребята, не время об этом», — ответил дядя Сережа серьезно. «Мы же пришли сюда, чтобы найти музыку. О, вот она!» Из-за деревьев, из самого темного места между ними, донесся громкий треск заводимого мотоциклетного двигателя. И через несколько мгновений прямо на троицу выкатился старый мопед, в рулевую колонку которого было вмонтировано радио с динамиками, игравшее классическую музыку. Может быть, и вправду реквием. На мотороллере сидели две девушки, обе с длинными развивавшимися волосами. Что они делали за разросшимися деревьями, неизвестно. Хохоча над Филиппом и похлопывая его по плечам, Килькин и дядя Сережа пошли по разломанной доске почета прочь. Все, что произошло с ними за последние 10 минут, все, что увидели здесь, казалось им очень смешным. А ведь смеяться им не стоило хотя бы потому, что сейчас они находились на месте глубочайшей трагедии, в гиблом месте, и эта гибель кого-то или чего-то, какой-то прошлой жизни, оставили на всем здесь такой неизгладимый след, что двигаться здесь лучше всего с положенными на кладбище скорбным и возвышенными мыслями. И действительно, самая подходящая для этих мест музыка – реквием или похоронный марш. Сколько здесь хлама кругом! Не прибрано, верно?» – говорил Филипп. «Точно, согласен с тобой», – отвечал Килька. «Вот зачем этот грузовик тут стоит?» Старый МАЗ стоял возле обочины. Кабина, Брезентовый тент были покрыты толстым слоем грязи. Боковое стекло в кабине рядом с местом водителя разбито и закрыто картоном. Сколько же стоит здесь эта машина? Способна ли она сама двинуться с места? Кто оставил ее здесь и почему? Какой-то неудачливый работяга, который не смог найти заказы. Кто-то другой. «Видать, заказов не смог. Водила», — проговорил дядя Сережа, Сергей Сергеевич. «У меня один знакомый во дворе вот так же. Машину старую купил в складчину с другом, а заказов на перевозке найти не смогли. Так она и сгнила у тротуара, пока уже сама не могла с места тронуться». «А может, какая-нибудь фирма бросила свой хлам?» – предположил Никита. «Им ведь иначе надо его как-то утилизировать, платить за это. А так бросил машину и жди, пока ее растащат на запчасти». «Как же жди? Бросят они тебе», – возразил дядя Сережа. «Эти нынешние предприниматели, они бы эту машину укатали до смерти. И уже когда она была развалилась, они бы сделали все, чтобы она продолжала ездить. Главное, побольше извлечь прибыли. Без тормозов, с отваливающимися колесами, все в рейс бы отправляли. Такой уж у нас народ». «О!» — вдруг воскликнул он. «Глядите, ребята, какой замечательный кафе «Шантан». Почти что под открытым небом». Честно говоря, Сергей Сергеевич полез в карман своих немодных брючек и достал оттуда несколько мелких купюр. «Я бы тряхнул скудными средствами, чтобы приобрести в нем немного алкогольных удовольствий». Килькин с напряжением смотрел вдоль улицы, но никакого кафе «Шантана» не видел. Впереди прямо на тротуаре стояли две старые проржавевшие «Газели» с высокими металлическими кузовами, разрисованными рекламными фирм по оптовой торговле продуктами. «Знаете, ребята, чего бы я сейчас употребил? Проголодался я сильно. Сейчас бы я с огромным удовольствием съел бы двойную порцию пельменей со сметаной или же просто с маслом». С этими словами дядя Сережа ринулся вперед. Килькин едва поспевал за ним. Впереди было несколько зданий, постройки разных периодов советской эпохи. За дальним из них росли, так же как и рядом с доской почета, несколько чахлых деревьев, и начиналось что-то вроде пустыря. «Погоди, а где твой приятель? Как его, Филипп?» — воскликнул дядя Сережа. Килька остановился, посмотрел по сторонам. Филиппа рядом с ними не было. Исчез.